С наступлением ночи ее собирались отправить вниз, к гавани, где ждал корабль, готовящийся отплыть на следующее утро. Лошадь уже здесь, в провожатые суфидали монаха-францисканца. Кроме него, канцлера и монахинь монастыря святой Клариссы, никто не знал, что она собирается покинуть город. Они поехали к старому рынку. Вечер был теплым, безветренным. На рынке царила деловая суета, люди собирались кучками и болтали, подводя итог прошедшему дню. Никто не обращал внимания на монаха и монахиню, пересекающих рыночную площадь. И вдруг лошадь монахини встала на дыбы. На лицо всадницы упал свет факела, и стоящая возле дороги в ожидании мужа крутильщица Нити тут же узнала ее, поскольку раньше жила по соседству. «Смотрите, вон едет Софи Кассал, ведьма!» Сотни глаз обратились к монахине. На этой лошади с таким же успехом могла сидеть коза или ангел. Им было все равно. Это была ведьма. И тут же все поверили, что знают ее лицо, даже если до сих пор они ни разу не видели Софи Кассал. По толпе пронесся крик, и народ бросился к лошади, чтобы стащить ведьму вниз. Софи вскрикнула. Монах сделал попытку схватить поводья, но толпа оттеснила его. Он попытался пробиться к своей подопечной, но добраться до нее было уже невозможно. Софи подхватили за руки и за ноги и потащили по улице к рыночной площади. Монах в отчаянии бросился за ними, а они все громче и громче вопили «казнить ее! Сжечь на костре эту ведьму!» Францисканец в растерянности озирался, а потом заспешил туда, где жил канцлер, и вдруг с налету наткнулся прямо на Штайнера, который с удивлением схватил его за руку. «Что случилось? О чем кричат эти люди?» Монах, смертельно бледный и с дрожащими ногами, показал в сторону рынка. «Они стащили ее с лошади и сейчас разорвут на куски. Кого?» «Софи Кассал. Сегодня она должна была из города...» Штайнер впился в него глазами, а потом велел немедленно известить канцлера и заспешил к рынку. Тем временем толпа успела оттащить свою жертву довольно далеко. Появились стражники, решившие посмотреть, что там за восстание. У них в руках были палки, предназначенные для разгона толпы. Штайнер протискивался сквозь бушующее человеческое море. Он увидел Софи, которую мужчины держали, вцепившись ей в руки и ноги. Одежда свисала с нее клочьями, бедра и грудь были обнажены. «Что здесь происходит?» — прокричал один из стражников, и вся толпа одновременно взревела. «Ведьма! Ведьма! Мы поймали ведьму!» Охваченный ужасом Штайнер озирался. Вокруг были только перекошенные физиономии, страшные, похотливые морды. Каждый старался протиснуться вперед, стремясь ухватить кусочек от одежды ведьмы. Эти люди изливали свою затаенную многолетнюю ярость. Их глотки раздирал оглушительный крик. Они стремились вперед, туда, где уже рвали ведьму на части. Софи дотащили до позорного столба, и толпа завопила: «Привязывайте ее! Привязывайте!» Софи подняли, просунули ей руки и ноги в колодки. Кто-то вспомнил про повозку, ведь тащить ее в Мелатен было слишком далеко, но толпа и так получала удовольствие. Ведь теперь можно было плевать в страдалицу, забрасывать ее грязью и нечистотами. Откуда ни возьмись появился факел, его поднесли к разодранному платью ведьмы. «Этого ни в коем случае нельзя допустить!» — закричал Штайнер стражникам, которые, размахивая палками, наконец сумели проложить себе дорогу к столбу. Послышался конский топот, Штайнер обернулся. Наверняка это люди главы города. И вдруг его взгляд наткнулся на маленького, сдавленного толпой человечка. Сил на сопротивление у него не было. Его просто толкали перед собой. Так бурный прилив гонит к берегу грязь и камни. Подоспевшие всадники топтали копытами своих лошадей тех, кто не успевал увернуться в сторону. Это еще больше разгорячило толпу, а многие в панике сами давили упавших. Штайнер потерял карлика из виду, толпа просто подмяла его под себя. Схватив за плечо оказавшегося поблизости стражника, Штайнер прокричал ему прямо в ухо, что там, впереди, лежит убийца Кассала. «Да как его найти в этой безумной давке?» — заорал стражник. Но все-таки они пробились к тому месту, где на земле валялся Десверте. Толпа буквально расплющила его, а он, поскольку был очень мал, защититься не мог. Он уже не двигался. Ноги его были раздроблены, кровь сочилась сквозь темное сукно, текла из страшной раны на голове. Видимо, лошадь задела его копытом. Люди перелезали через него, некоторые наступали прямо на тело. Стражник подхватил карлика на руки, утащил подальше в маленький переулок, где было чуть спокойнее, и крикнул Штайнеру, чтобы тот сам о нем позаботился, потому что ему нужно назад посмотреть, что там с ведьмой. Десверте не шевелился, лежа в луже крови. В его светлых волосах застряла грязь. Штайнер постучал в ближайшую дверь, никто не отозвался. Тогда он нажал на ручку и вошел. В конце Зеверинштрассе, там, где в городские ворота вошли Ломбарди и Лаурьен, еще царил покой. До рыночной площади было довольно далеко, а дом судьи находился на Ульренгассе, в стороне от беснующейся толпы. Судья выслушал их, записал название постоялого двора и обещал принять меры прямо сегодня, прежде чем убийцы успеют скрыться. Ломбарди был немногословен. Возможность говорить он предоставил Лаурьену, который признался, что однажды наблюдал за их непотребством, но считает себя обязанным сделать это заявление, чтобы гибель Домициана была, наконец, отомщена. Потом наступила очередь Ломбарди. Да, он знает, кто они такие. Когда-то он имел с ними дело. Зачем увиливать, если Найтхард и его люди все равно его уличат, потому что будут уверены, что выдал их именно он. Так что он выложил все, что многие годы хранил, как страшный клад. Лицо судьи было серьезно, а в конце беседы он дал понять, что им обоим следует оставаться в Кёльне. Штайнер обнаружил, что в доме никого нет, и втащил Десверте на кухню. Он взял воды из стоящего на плите ведра и обтер ему кровь с лица и ног. Веки карлика дрогнули, и небесно-голубые глаза встретились с глазами Штайнера. «Штайнер!» Вырвались из его горла тихие каркающие звуки, и он провел рукой по ране на голове. «Не засыпать», — сказал Штайнер. «Постарайтесь не спать». Но веки Десверте уже снова опустились. «Софи», — пробормотал он, — «они ее нашли». «Да, они ее нашли», — повторил Штайнер. Карлик молчал. «Вы убили Кассала», — сказал Штайнер. Карлик открыл глаза. «Мои дела плохи, не так ли?» Штайнер кивнул. Вы могли бы облегчить душу, рассказав мне правду. Вы что, считаете, что тогда Бог смилостивится и не отправит меня в ад? О, так просто Бога не обманешь. Он знает, на что я способен. Но разве он меня не покинул? Разве не отдал в руки дьяволу? Кто вам сказал? Студент? Да. Де Сверте снова закрыл глаза. Тут Штайнер вытащил из кармана кольцо. «Это нашли у вас в лаборатории, и я слишком поздно догадался, чье оно. Ведь это были вы, не так ли? Вы стащили кольцо у него с пальца. Из раны снова полилась кровь. Теперь она покрывала лоб приора, как тонкая вуаль. И снова Штайнер стер кровь, а карлик открыл глаза и посмотрел на кольцо. «Вы знаете, кому оно принадлежало?» — тихо спросил он. «На гербовое животное я обратил внимание во время похорон, но потом никак не мог вспомнить точно. Он изображен на гербе фон Земперов, на карете, но я об этом забыл. И только пару дней назад в голове у меня словно вспыхнула та картина. Я думал, это ласка, а это барсук. И теперь, естественно, я задаю себе вопрос, а как кольцо попало к вам?» Де Сверте закрыл глаза. «Все думают, что Домициана шнуром задушили сектанты. Да, это недалеко от истины. Он за ними подглядывал, следовательно, должен был расплатиться». Его глаза превратились в узенькие щелочки. На губах появилась улыбка. «Вы подозревали, что Домициан шел по Марцеллинштрассе и убил Кассала. По Марцеллинштрассе он и на самом деле шел. Но когда он появился, Кассал был уже мертв. Он видел, как я тащу к колодцу труп, и ждал, пока я закончу. Я сунул в книгу загадку, разложил одежду и заорал. Я сбежал через стену, и когда пришел в схолариум, он уже меня поджидал. Я был у него в руках. Да, мой план с треском провалился. Скажу вам, он был страшный человек». Дьявол в обличии ангела. Он дергал меня за ниточки, говорил, что примет решение относительно платы за молчание. Так одна тайна повлекла за собой другую. Но еще до того, как он успел назначить цену, я последовал за ним к руинам. Я подслушал разговор Ломбарди и Лауриена, которому не терпелось поделиться с кем-нибудь своей тайной насчет сектантов. В общем, я отправился за Домицианом в Вайлерсфельд и видел, как те его ударили и сбежали. Столь удачной возможностью нельзя было не воспользоваться. Я задушил его и послал судье анонимное письмо. Ах да, наверное, вам еще интересно, как я выбрался из горящего дома. Очень просто. Там была вторая дверь. Крест я оставил, чтобы вы поверили, будто я сгинул в пламени. Но ведь вы так и не поверили, правда? Не поверил. Ваших костей не нашли, значит, вы остались живы. Но почему дом взлетел на воздух? «Вы намеревались лишить себя жизни?» Де Сверте покачал головой. «Взрыв мог случиться в любой момент. В отличие от занятий, пустыми умопостроениями, работа с настоящей материей таит в себе опасность». Голос Де Сверте слабел, так что Штайнеру пришлось приложить ухо к его губам, чтобы разобрать все. А потом он встал, принес еще одно полотенце и воду, потому что кровь уже заливала карлику глаза. «Искать сейчас врача бессмысленно», — подумал Штайнер, и все-таки подошел к двери. С рынка доносились вои и крики, как будто суфи уже давно горит у столба. Но он не видел клубов дыма и не чувствовал запаха горелого мяса. Закрыл дверь и вернулся к карлику. А все думали, что смерть Домициана на совести братьев свободного духа. Пробормотал он и посмотрел на Сверте, но тот уже ничего не слышал. Тем временем на площади собралось большое количество стражников. Они старались сдержать кровожадную толпу. Они окружили привязанную к столбу женщину и пытались ее освободить. Софи Кассал казалась скорее мертвой, чем живой. Голова у нее свесилась на грудь, а конечности стали похожи на жидкий воск. Стражники с трудом вытащили ее руки и ноги из отверстий. Потом стражники взвалили полумертвую женщину на плечи и под возмущенные крики толпы внесли ее в один из домов, расположенных прямо на площади. Тело положили на широкое бревно возле двери, и в окно наблюдали, как народ постепенно расходится, страшной руганью выражая свое недовольство. К ложу Софи Кассал приблизилась темная фигура — канцлер. Пожилая женщина, хлопотавшая над ней, попросила его выйти. «Мне нужно снять с нее рваную одежду. Вы же видите, она почти голая». Канцлер кивнул и направился было к выходу, но тут в дверь решительно постучали. Стражник осторожно открыл. Это был Штайнер, взволнованный и очень усталый. «Де Сверте при смерти», — сказал он, бросив взгляд на Суфи, и добавил, что у него на совести убийство не только Кассала, но и Домициана. Канцлер изумленно воззрился на Штайнера. «Де Сверте? Как так, де Сверте? Я считал, что это были сектанты. Час назад Ломбарди сделал заявление, которое будет стоить ему карьеры, если не произойдет чудо». Заявление Ломбарди и его явка с повинной были лишены всякого смысла. Ради истины или того, что он считал таковой, он поставил на карту свою карьеру и теперь понял, что сделал это напрасно. Ведь Найтхард и его приспешники только избили Домициана. На процессе они признаются, что убили студента Маринуса и закопали его труп у ворот города. Но Ломбарди об этом так никогда и не узнает. Теперь он, близкий к отчаянию, сидел в доме судьи и размышлял о бессмысленности своего поступка и о горькой иронии жизни. Возвращение домой придется отложить, потому что ему предстоит выступать на процессе в качестве свидетеля и давать показания против секты. Суфи для ее же безопасности снова отправили в главный приход. В гавань ее отвезут только завтра утром, когда улягутся страсти. В дверь постучали, и вошла Гризельдис. «Пойдем», — сказала она. Корабль, который должен был забрать Суфи, отправится в Нидерланды, а там товар перегрузят на другое судно, которое направится к берегам Сицилии. Муж Гризельдис занимался торговлей, и взять с собой женщину ему ничего не стоило. Он уже возил паломников, художников и знаменитых врачей, выразивших желание посетить факультет в Салерно. Чтобы в целости и сохранности добраться до гавани, Суфи получила от канцлера платье паломницы. На этот раз проводить ее вызвалась Гризельдис. «Если тебя спросят, говори, что направляешься в Сантьяго де Компостела. На борту есть и другие паломники. Они уже не в состоянии проделать пешком столь дальний путь. К ним и присоединишься. А теперь прощайся». Гризельдис встала и открыла дверь. Прислонившись к стене, в коридоре стоял человек. Он нерешительно вошел в комнату. Это был Ломбарди. «Гризельдис обещала дать мне твой адрес», — робко заговорил он. «Если после процесса они меня отпустят, может быть, я смогу...» «Они это сделают?» «Предположительно. Они же не могут отправлять на костер каждого, кто имел дело с еретиками». «Но на что вы будете жить, если лишитесь работы?» «Хо, я могу поселиться у дяди. Он рыцарь-разбойник». Ломбарди подошел ближе и схватил Софи за руку. «Я напишу тебе. Мы сможем обмениваться идеями или беседовать о червяках, которые висят на удочке. Как ты считаешь?» Софи засмеялась, а потом попросила Гризельдис принести ей нож, отрезала прядь своих волос и обменяла ее на локонь Ломбарди. Время поджимало. Она ушла, не взяв с собой ничего, кроме зажатого в руке локона. Канцлер задумчиво сидел за столом и размышлял о происшедшем. До сих пор в Кёльне дело редко доходило до погромов, да и ведьм сжигали не слишком часто. «Но времена меняются», — подумал он озабоченно. «И то, что вот-вот начнется по всей империи, а именно охота за инакомыслящими, не минует и Кёльна». Где-то рядом по деревянному полу процокали сандалии монаха. Пришла весна, но канцлер чувствовал лишь отвращение и омерзение. Когда начинали петь птицы и расцветали цветы, которые он раньше так любил, когда небо становилось голубым и приветливым, настроение у него резко портилось. Появлялось ощущение нереальности, как будто в этой жизни он всего лишь сторонний наблюдатель. Он устал. В дверь постучали. Вошел Штайнер, следом за ним Ломбарди. Они спросили, не помешали ли. Канцлер лишь покачал головой. Они сели за стол. Ломбарди хочет сделать официальное заявление, но то, что предстояло зафиксировать на бумаге, и так уже знали все, по крайней мере, на факультете. Ослепленный студент, которому теперь придется расплачиваться за грехи молодости своей карьерой, если не найдется факультета, который его все-таки примет. Сейчас все они думали об одном и том же. «Его следует простить», — тихо сказал Штайнер. Канцлер кивнул. «Что ему ошибки Ломбарди? Скоро его канцлерский пост займет другой». «Вы ведь тоже разводите розы, Штайнер», — сказал он, улыбаясь так, как будто розы — это самое важное, что есть в жизни. «Только бы освободиться от этого ощущения нереальности. Пусть теперь другие заботятся о познании и воле», — ответил Штайнер. «А мы будем заботиться о розах». Канцлер рассмеялся. «Вы правы. А как насчет вас, Ломбарди?» На черные волосы Ломбарди упал отблеск заглянувшего в окно солнца. «Мой отец — аптекарь в Берне. Может быть, я научусь смешивать порошки. Он никогда не хотел, чтобы я изучал артес либератес, и все время твердил, что этим на хлеб не заработаешь. В общем, я не очень расстраиваюсь. По крайней мере, не так, как должен бы. Вот только случившееся не дает мне покоя. Как же это получилось? Вы наверняка меня понимаете. Зачем было признаваться? Какой смысл?» Канцлер молча кивнул. «А де Сверте?» «Де Сверте мертв. Все загадки разгаданы, мертвые отомщены, а я скоро удаляюсь на покой и попробую размышлять исключительно о цветах». «С софистикой покончено?» «Да», — пробормотал канцлер, — «покончено. Наконец-то я начну изучать реальность. Только и исключительно реальность». Ломбарди ничего не ответил. он тоже думал именно об этом. Итак, призрак нереальности исчезнет, как только окончательно будут изгнаны пустые конструкты, — наконец произнес он тихо. «Но только не повторяйте этого при других кёльнских магистрах», — с улыбкой заметил канцлер. Но Штайнер, поднявшийся и подошедший к окну, покачал головой. «Знаете, Ломбарди, это не две разные вещи. Они нераздельны. Не забывайте об этом, даже если сейчас философия кажется вам призраком. Призраки тоже реальны, пусть только и в нашем представлении». Ломбарди встал. Он попрощался с канцлером, приветливо кивнул Штайнеру и, выскользнув за дверь, тихо прикрыл ее за собой. Штайнер посмотрел вслед своему молодому коллеге и повернулся к окну. «Первые розы уже расцвели», — сказал он, глядя в сад. Конец книги. Запись 2016 года. Звукорежиссер Владимир Ухов. Читал Олег Исаев.